Теперь Синди смотрела на Флетча. В горле у него пересохло. «Он нашел к нам оригинальный подход», — добавила Марта. «Он понимал, что не может просто прийти и попросить взять его на работу, ну, так как наверняка получил бы отказ. Он оказался крепким орешком, который я расколола с большим трудом». Она засмеялась. «Он полицейский?» — спрашивала я себя. «Шпион?» Копы не послали бы такого молодого парня. И в его возрасте никому не под силу организовать работу такой фирмы, как наша. Сексуальная патология, судя по тому, что я видела через зеркало, наблюдая за вами, в этой области у него полный порядок». «В вас умер детектив», — заметил Флетч, поднимаясь со стула. Колени его дрожали. Марта обошла стол, приблизилась к нему, обняла за талию. «Именно такой парень нам нужен, чтобы увеличить число клиенток. Не так ли, Синди?» «Конечно». Синди по-прежнему смотрела на Флетча. «Полагаю, что да». «Красавец мужчина! Такого я и искала». А рука ее спустилась ниже, на ягодицу Флетча. «Ты для нас находка. Добро пожаловать на борт нашего корабля. Ты можешь начать работать в любой день». «Благодарю». «Расскажи ему все, Синди. Объясни, что к чему». Флетч повернулся к Синди. «С твоего разрешения я сначала приму душ. Нет вопросов». «Идите, дети мои. Сегодня за ваш ленч платит фирма. Но помните, пища должна быть богата белками, с минимумом жира и углеводов». Вернувшись за стол, Марта широко улыбнулась Флетчу. «Для тебя, Флетчер, моя дверь всегда открыта». Глава 22. «Иначе Кар ничего не видит». «Раньше такого не случалось». Синди покачала головой. «Чтобы Марта просто открыла дверь и ворвалась в зал? Я и представить себе не могла, что такое возможно». Они шли от ее машины к столикам уличного кафе «Маноло». «Конечно, я сразу поняла, что ты не такой, как все, странный какой-то. Помнишь, я спросила, не коп ли ты?» «Ты попросила вывести на чистую воду дружеские услуги, а тебя не трогать». «Ну, на тот случай, что ты коп. Закрытая дверь создает нужный настрой. Ты знаешь, что должна контролировать клиента, не надеясь ни на кого, кроме себя. И удовлетворять его запросы, не так ли?» А в руке Флетч нес свернутые джинсы и тенниску. Когда он начал одеваться, Синди вошла в ванную и дала ему шорты и новую тенниску. «Марта хочет, чтобы ты переоделся. Она говорит, что ты понимаешь значение рекламы». Тенниску и шорты спереди украшала надпись: «Вам нужен друг?» Сзади Бен Франклин. Синди предложила поехать на ленч к Маноло. Флетч попытался отговорить ее, но Синди заявила, что это самое модное кафе. Превратившись в шагающий рекламный щит, Флетч надеялся лишь на то, что немногие понимают истинный смысл слов, написанных на его груди и спине. Марта, несомненно, порадовалась бы, увидев его в таком наряде на улицах города. Он сам обеспечивал себе работу. «Разумеется, Марта может наблюдать за нами, когда ей этого хочется. Зеркала с обратной стороны, обычные окна? Не все. Некоторые, да. А как же уединение с клиентом? Наружный контроль необходим. А с ним чувствуешь себя в безопасности. Вдруг попадется какой-нибудь извращенец или псих?